Глубокий минет. Этому виду оральных ласк я отвела отдельную часть, чтобы особенно обратить твое внимание на них. Дело в том, что глубокий горловой минет – это техника, которая была сильно популяризирована с помощью масс-культуры и порно. Вообще, впервые на экране она появилась в фильме «Глубокая глотка» с Линдой Лавлейс в главной роли. И как любая вещь, популяризированная искусственно, она, с одной стороны, безумно интересна, с другой – не факт, что обязательно понравится конкретному человеку. То есть далеко не все мужчины на самом деле любят глубокий минет. Самая чувствительная область члена – все-таки головка, и техники типа вакуума на головке многим нравятся даже больше. Тебе вообще не обязательно уметь это делать. Только если ты сама этого хочешь и тебе интересно. Да, способность делать глубокий минет отчасти зависит от умения расслаблять горло и твоей натренированности в этом вопросе. Но без реального желания, без психологического и физического расслабления эта практика будет неприятной. Тренироваться секс-коучи рекомендуют не на мужчине, а на фалоимитаторе. Расслабляй горло сначала со звуком «а-а-а», да, как на приеме у Лора, затем научишься делать это беззвучно. Совет. Если ты чувствуешь, что приблизилась к максимальной для себя глубине, сделай кивок головой к себе, это поможет избежать рвотного рефлекса. Расслабить горло помогут лубриканты с ароматом мяты. Мой любимый – мятная карамель от Swiss Navy. Он и не нарочито мятный, и действительно работает на расслабление. А вот разного рода разогревающие оральные лубриканты я бы не рекомендовала для глубокого горла. Ты можешь не заметить, как возникнет ожог слизистой, и потом придется долго восстанавливаться.